Вместо этого Пол так же часто выкидывал фартели. Однажды утром я проснулся, услышав, как что-то стукнулось в мое окно. Встал, выглянул наружу. Солнце всходило из-за дальней горы. Туман, поднимавшийся от пруда, окутывал дачные домики. Пол в шортах и майке стоял у колодца, подбирал камешки и швырял их в окна, словно нарываясь, чтобы кто-нибудь из взрослых вышел отругать его. Наконец, мой отец действительно вышел. Пол, уже замахнувшийся для очередного броска, по мере того, как отец, приближаясь, что-то ему говорил, расслабился и опустил руку. Потом бросил камни на дорогу, повернулся и побежал в лес, протягивавший ему навстречу ветви, казавшиеся руками самой дикой природы. В то утро за завтраком мои родители снова обсуждали то, как плохо повлиял на мальчиков уход льва из семьи. На сей раз вместе с Круками приехал и брат Адрианы, и Виктор, которого мы прозвали Волчком, потому что он часто, выкинув руку вперед, кружился, как рулетка, запущенная невидимой дланью. Тогда он был тощим мужчиной лет 40, с лошадиным лицом. Из дома выходил только во второй половине дня, с бутылкой в руке, в поношенном сером шерстяном костюме, в засаленной рубашке без галстука, в потрепанной шляпе. Усаживался в сторонке, в зеленое пластмассовое кресло, клал рядом стопку газет, ставил пепельницу и так сидел до вечера. Курил, то и дело подливая в стакан, так что к ужину в траве у его ног стояло две, а то и три пустые бутылки. Время от времени он вставал, чтобы размять плечи и спину. Остальные отдыхающие ограничивали общение с ним дежурным приветствием. Единственный, кто иногда с ним разговаривал, была моя мама. Но мама разговаривала со всеми, притом не только с людьми. Подглядывая за ней, мы обнаружили, что она беседует с птицами, белками, деревьями. Я радовался, что когда Виктор вставал, чтобы размяться, мама оставалась сидеть, потому что она была крупной женщиной, и я бы не вынес, если бы увидел, что она тоже крутится, как карусель. Говорил Виктор мало, но когда все же открывал рот, можно было не сомневаться, что речь пойдет о Сталине и Трумане. Послушать его байки, так выходило, что эти двое были учениками, приготовишками какой-то адской школы. «А ты слыхал о матери Иосифа Виссарионовича Джугашвили, сынок, а?» «Сталина, да, Сталина, из города Гори, что в Грузии. Говорят, ее моральный облик оставлял желать лучшего, особенно учитывая, что Грузия — одна из самых древних христианских стран. На роль отца-тирана претендуют три уважаемых человека — князь, генерал и процветающий местный делец. Эта дама у всех у них работала приходящей прислугой. Официальный же отец учил мальчишку презирать людей. Странная это была семья. Отец бил мать и сына, мать била отца и сына, а сын несколько лет спустя украл 30 миллионов именем матушки России, которая была ему матерью не более, чем отец, отцом. Он и языка-то русского до 9 лет не знал. И безо всякой паузы Виктор переходил ко второй части своего уравнения. Гарри Труман со своей стороны был, по слухам, маменькиным сынком. Мамуля была для него все равно, что начальник штаба. Его отец тоже был горяч. Однажды, когда Гарри упал с лошади, он заставил его весь оставшийся путь пройти пешком. Его учителей звали что-то вроде Майра Эвин и Минни Уорд. Не уверен, что имена эти нам что-нибудь говорят. Но если у дьявола есть имя, то его вполне могут звать Минни. Страстью Трумана была история. Он перечитал